Глава 10. Милиционер был молодым, малорослым и конопатым. Жиденько торчали под носом рыжие усики. Он приглаживал их двумя пальцами и значительно поднимал маленькие глазки вверх к потолку. Степан мог поклясться, что милиционер его не видит, не желает смотреть снизу, потому и глаза закатывает. Хоть таким макаром, да не показывать своего малого роста. В детстве пацаном наверняка был он вечно сопливым и слабосильным. Его шпыняли, над ним смеялись, а он втайне мечтал верховодить. Но вот подрос, отслужил армию, где особого почета тоже не видывал, и натянул теперь на себя милицейскую форму. Ох, берегитесь, кто хоть на 3 сантиметра выше. А Степан был выше головы на 1,5. Не положено, гражданин, освободите помещение. Ну, хоть позвонить разрешите. Не положено. Вас что, вывести? За ручку? Это обком партии. В сухом казенном голосе было столько упоения властью, довольства самим собой, что Степан понял, не прошибить. Вышел через двойные стеклянные двери на улицу. На широком, хоть футбол гоняй, обкомовском крыльце, отделанном красивой мраморной плиткой, он закурил и задрал голову вверх. Над ним высилась семиэтажная каменная коробка с продольными поясами окон, увенчанная на самой верхотуре красным флагом. Сколько же тут кабинетов, людей сколько! Свихнешься, пока сосчитаешь. Но не прорваться ему, Степану Берестову, в поисках защиты. Потому что беспартийный он человек, а беспартийным надо записываться на прием в определенные дни, да еще, черт возьми, на какого ляха нужен ему определенный день, когда не сегодня, так завтра решается его судьба. Как на сковородке крутился Степан на мраморном обкомовском крыльце и все перетряхивал последние события, убеждаясь, что отступать ему некуда. На следующий день после того, как он испортил на старице рыбалку Ленечке и Прохорову, его грозным телефонным звонком вызвали в райисполком. Степан сказался больным и не поехал. Следом позвонил начальник инспекции рыбоохраны и велел срочно явиться в город. Громкий голос начальника не предвещал ничего хорошего. Степан снова сослался на болезнь, но с места не тронулся. Нет, что ни говори, а битье тоже идет на пользу, и уроки шарихи зря не пропали. Степан знал, с какими людьми он сцепился, и рассказывать им сказку про белого бычка, а потом ее еще и растолковывать не собирался. Он решил опередить. Бросом бросил свои дела, реку, и прямо с поезда пришел сюда. Топтался теперь на крыльце обкома партии и твердо знал одно — уходить ему отсюда никак нельзя. Перекурил, отнес окурок в урну и снова толкнулся в стеклянную дверь. Но милиционер в этот раз был настороже и дальше не пустил. «Гражданин, я вам еще раз повторяю, освободите помещение, иначе я приму меры». «Да дело у меня, понимаешь, дело не положено». Пришлось вернуться на крыльцо. Он опять закурил и задрал голову вверх. «Эх, люди, люди, вас же сюда для народа посадили, а вы от этого народа милицией отгородились. Как мне добраться до вас?» За стеклянной дверью по всему широкому коридору будто искра проскочила. Милиционер вытянулся в струнку, даже повыше показался, вскинул ладонь к козырьку фуражки, и лицо его стало совсем не похожим на то, каким оно было всего несколько минут назад. «Артист», — подумал Степан, и сразу же забыл о милиционере. От лифта шел к выходу седой, крепко располневший мужчина. Шаг у него был широкий и твердый. За ним торопливо поспевали еще несколько человек. Лицо с волнистыми морщинами на лбу и с прямым, словно вытесанным подбородком, было знакомо по телевизору и фотографиям в газетах. Степан вздохнул, выдохнул. А, была не была, что он, о комоде для себя хлопочет. Двинулся наперерез первому секретарю и заступил дорогу. Сбоку вырос милиционер, но Секретарь остановил его, приподняв руку. «Извините за беспокойство, но вы должны меня выслушать». «Что, прямо здесь?» Тесанный подбородок подтвердил еще сильнее. «Туда я к вам не попаду». Степан пер на пролом, терять ему было нечего. «Я беспартийный, а...» «Что, горит?» Подбородок чуть смягчился, и лицо стало добрее, каким оно было на снимках. «Не горело? Я бы тут не стоял». «У меня 5 минут, не больше. Мне хватит. Давайте отойдем в сторонку. И назовитесь, кто вы?» Степан назвался и быстро, толково, на 10 рядов обдумывал, рассказал о том, что случилось в Старице, чем ему это теперь грозит, и о вызовах в райисполком и в инспекцию. Рассказал и увидел глаза секретаря. Они смотрели устало, и красноватые веки подрагивали. Ни возмущения, ни скуки, ни раздражения, только усталость. «Да ведь ему все известно», — осенило Степана. «Не про меня, а про то, что я рассказываю. Не новость это для него». После этой догадки ему стало еще горше, чем до встречи с секретарем. «Хорошо, я понял. Езжайте домой, а мы разберемся. Не расстраивайтесь, разберемся». Секретарь ободряюще похлопал Степана по плечу и пошел к черной «Волге», которая в притирку стояла у нижней ступеньки крыльца. Степан смотрел вслед и от обещания разобраться не испытывал никакой радости. Вернувшись в Малинную, он сразу же завалился спать, но едва задремал, как его разбудил длинный, без перерыва, междугородный звонок. Звонил начальник инспекции рыбоохраны. В трубке непривычно перекатывался добродушный смешок. «Берестов, катер тебе нужен? Или ты уже сам где купил?» «Конечно, нужен. Чего ж тогда не едешь? Тебя вызывают, а ты не едешь. Ладно, на первый раз простим. А вот заводской брак в твоем катере обнаружили, пока до ума доводят. А ты давай моториста ищи, капитана. Приглядись там. А вообще-то как она? Ничего, житуха?» «Да спасибо, живем потихоньку. Ну, живи». «А ты, парень, тот еще. Ох, тот еще. Ну, счастливо». Значит, разобрались. И разобрались так, как надо. Но Степан не радовался. Сильнее и сильнее наваливалась на него тоска, беспросветная, как осенняя ночь. Ведь он раньше думал, что там, на самом верху, в обкоме, например, просто не подозревает, что творится внизу. Знают, оказывается, и даже не удивляются. Хватит ли сил прошибить стенку хотя бы в одном месте? Степан не забыл, как сбросили его с крыши сарая, как таял под ладонями колючий рассыпчатый снег. И снова телефон позвал к себе. На этот раз звонил Николай. Степан осторожился, услышав его голос, и горько подумал. Дожились до ручки. От Николая и то пакости жду. «Степан, слушай меня внимательно. Из обкома сюда звонили. Первому хорошую раскрутку дали. Но теперь ты учти, сожрут тебя при первом удобном случае. Мне уже выговорили. Кадр-то мой». «Да не твой я!» — заорал Степан. «Я к тебе не нанимался! Тоже мне хозяин нашелся!» «Да не ори ты! Я только предупредить хотел». «Он предупредить хотел, благодетель! Ишь ты! Предупреди!» Степан места себе не находил, метался по дому. Лиза была на работе, и он отвел душу, матерился и стучал кулаками в стены. Устал, обмяк и ничком свалился на диван. Выспаться бы, отдохнуть, чтобы избавиться от постоянного напряжения, рвущего душу и тело. Но как тут избавишься, когда жизнь пихает и толкает со всех сторон, только успевай поворачиваться? Занятый своими мыслями, он не услышал, что пришел Сергей Шатохин. А когда увидел, обрадовался. Все-таки не один. Сергей стоял у порога, широко и неестественно прямо расставив протезы. Тупоносые ботинки на толстой коричневой подошве запорошило пылью. Лоб у Сергея блестел, от мелкого бисерного пота. Жара и духота стояли на улице, не продохнуть. Даже здесь, в доме, где окна на солнечную сторону были плотно задернуты шторами, ощущалась сухая тяжесть воздуха. — Дождя бы, — мечтательно произнес Сергей. — Ливня бы хорошего, как из ведра чтоб. Степан радостно и светло вздрогнул. Болеет за него Серега, беспокоится. Говорит сейчас о дожде, а в глазах ожидания. Чем же все кончилось? Подвинул гостю стул и принес полотенце. Вытрись, а то как из бани. Вот уж точно, парилка. Ну, рассказывай. Степан обо всем рассказал и подвел черту. Обошлись, можно сказать, без крови. Сергей раздумчиво постучал по пыльному ботинку резиновым наконечником палки, пригладил широкой ладонью свою белую голову и срезал Степана новостью. «Знаешь, сегодня половина Малинной не водят на Оби. На Незнамовке и то бродят. Кто-то слух пустил, что тебя в город вызывали и там с работы сняли». «Так!» — Степан снова заметался по комнате, только теперь не стучал кулаками в стены. «Так-так!» — сказал бедняк и вытер горькую слезу. «Полдеревни, говоришь? Один за другим тянут. Смотри, Степа, кончат». Сергей потыкал резиновым наконечником в ботинок, привычно отвердел лицом. «Возьми меня, в лодке буду, пригожусь». — Нет уж, Серега, извини, свою службу буду сам править. — Возьми. — Нет, сказал? — Нет, значит, нет. Грех на душу не положу. Вдруг лодка перевернется, да мало ли что, сам знаешь. Говорил Степан твердо, махом отсекая всякие уговоры. Ни за какие ковришки не взял бы он Сергея с собой в лодку. И тот его понял. Молча проводил до реки, а потом долго еще стоял на берегу, слушая затихающий гул моторов. А на реке и впрямь рыбачило полдеревни. Не таясь, не оглядываясь, накрытое косыми лучами закатного солнца, которое наполовину провалилось в забоку, мужики тащили разнокалиберная невода по мелководью на песках, и белые пенопластовые поплавки тихо всплывали вниз по течению, похожие издали на цветочки. Не веря глазам, Степан схватил бинокль, навел его в самую даль, к яру, откуда начинались пески. Там тоже рыбачили. 10 неводов насчитал он и растерялся. Впервые за свою недолгую службу. Гнал казанку к неводам, а что будет делать, не знал. При виде его лодки мужики не дрогнули, спокойно, размеренно тянули невода, старательно процеживая опь. В их медленном движении, в покачивающихся поплавках цветочках, в общем спокойствии угадывался вызов, будто висело над водой безмолвное предупреждение «Не тронь!». Сбросил обороты, лодка опала носом на воду и на малом ходу подошла к первому неводу. Степан поравнялся с Гриней Важениным, который шел в глубине. Разделяло их 3 метра, не больше. Хорошо виделось, как Гриня оттопыривает нижнюю губу и задышливо пшикает, пытаясь согнать комаров, густо насевших на лицо. На Степана он глянул мельком, без интереса, как на проплывающую мимо корягу, и запшикал еще громче. В паре с Гриней тянул у берега невод леспромхозовский шофер Иван Игнатьев. Высокий, худой, как жердь, он не брел, а осторожно вытаскивал из воды длинные ноги и снова их опускал. Цапля, да и только. Широкие старые брюки были порваны, и через большую дыру просвечивало ослепительно белое колено. В сторону казанки Иван не глянул, даже головы не повернул. Лодка на тихом ходу поднималась вверх по течению, а навстречу ей двигалась следующая пара неводильщиков. И они на Степана ноль внимания. Он продолжал плыть, а мимо скатывались новые невода. Все происходило молчком, без единого слова. Вот и последние неводильщики поравнялись. Глянули, как и Гриня, без всякого интереса, прошли вниз. Только теперь сообразил Степан, что слишком уж близко тянут один невод от другого. Значит, не улов мужикам важен, а важно то, что они вышли и рыбачат, и плевать они хотели на рыбнадзор. Лодка тянула дальше, приближаясь к высокому глинистому яру, по склону которого свисали серые корни тополей и ветел, стоящих на самом обрыве, и пока еще не подмытых окончательно половодьем. Яр сейчас был обнажен до самого основания, до узкой пологой ленты песка. К ней Степан и причалил казанку. Не водильщикам пора было притонивать, но они, как по единому сговору, брели и брели, не нарушая своего уверенного движения, словно собирались пройти вдоль всю реку. Степан смотрел им вслед, ожидал, что зазвучит чей-нибудь голос, крик или смех. Но стояла на реке первородная тишина. А он не шевелился, словно его оглушили. Тупо смотрел вслед неводильщикам. Они уходили все дальше, и никто из них даже не оглянулся на лодку рыбнадзора. Неожиданно, как по команде, левые крылья неводов дрогнули и стали заворачивать к берегу. Мужики притонивали. Закат зачах оставил после себя широкую тусклую полосу над забокой. На реку поползли сумерки, но Степан напрягал глаза и хорошо видел, как вскидывалась и шевелилась в мотнях рыба, как мужики выбирали ее и складывали в мешки. Потом подвое заходили в воду и полоскали невода. Загомонили, слов не разобрать, но по голосам ясно радуются. Ни улову, ни рыбе в мешках. Радуются, что они — сила. Прополосканная невода выносили на берег и складывали на траву в одном месте. Спокойно, без суеты, словно закончили дела на своем подворье и теперь прибирали инструмент на место. Степан ожидал, что они прямиком через забоку направятся в деревню. Лодок поблизости было не видно, но он ошибся. Мужики развели костер и рассаживались вокруг него, кто на коряге, кто на корточках, а кто и прямо на песке, стаскивали с себя одежду, развешивали ее на воткнутых палках. Понятно, сейчас погреют нутро, а потом пойдут разговоры за жизнь. А почему бы и Степану не поговорить с ними? Потолковать с глазу на глаз, без шума и крика. Ведь не иностранцы же они, в конце концов, как-никак, а в одной деревне живут. Поднимал руку, тянулся к пускачу и тут же ее отдергивал. Духу не хватало. Костер в густеющих сумерках разгорался ярче, бросал неверные отблески на темную стену молодого ветельника, и она шевелилась. Призрачно зыбко было на реке и на ее берегах. Все качалось, подрагивало, не имея твердой опоры. Где-то далеко за изгибом тяжело кряхтел буксир и вздыхал изредка тягучим надсадным гудком, будто жаловался на незавидную долю вечного работяги. Снизу от протоки легко выскочила лодка и ходка пошла вверх, поравнялась с костром, круто повернула и ткнулась носом в берег. У костра зашумели, задвигались, что-то потащили из лодки. Виделось в сумерках уже плохо, и, как ни всматривался Степан, он ничего не мог разобрать, кроме шарахающегося пламени костра и таких же шарахающихся теней. И он решился. Рука спокойно потянулась к пускачу, и в этот раз он ее не отдернул. Чем ближе подплывала казанка к костру, тем тише и несуетнее там становилось. Голоса смолкли. Тени перестали шарахаться, даже пламя костров утихомирилось и ровно потянулось вверх. Лодку, которая только что причалила, Степан узнал сразу, Бородулинская. А вот и сам хозяин, да не один, с Петром. В ногах у него стоял ящик вина, огнетушители ядовито отсвечивали зелеными стеклами. Заметил Степан, как Бородулин дернул племянника за рукав, и они оба отошли подальше от костров в потемки. «Не спрячься, вижу», — усмехнулся Степан, догадываясь, что Бородулин с Петром примчались скупать у мужиков рыбу. «Наверное, уже договорились, иначе ящик с вином не стоял бы у костра». «Вот так. Ну да ладно. Повыше на берег, поддернул лодку, чтобы ее не унесло течением, и упруго пошагал к костру. — Здорово, мужики! Так рыбка ловится! Собственным голосом Степан остался доволен. Громкий, уверенный. В ответ — молчание. В отблесках пламени хорошо видны лица. Мужики крепко хлебнули для сугрева. Лучше бы не дразнить их и не лезть сейчас. Одной искры хватит, чтобы вспыхнули. Ну, а коль уж назвался груздем, Степан еще громче, уверенней подал голос. — Рыбка, говорю, как ловится? Хоть бы ухой накормили. Мужики глухо молчали. Степан остановился, не доходя до костра несколько шагов, широко расставил ноги в броднях и сунул руки в карманы. Мужиков это озадачило. И ожидалось, брякнет сейчас кто-нибудь соленую шутку, сморозит глупость, напряжение ослабнет, и можно будет подойти к костру совсем близко, удобно сесть на коряге и приготовиться к длинному обстоятельному разговору. — Шас! — хрипло отозвался Глиня Важенин и сунулся к куче сушняка. — Шас, накормим! Кривой толстый дрын рассек пламя костра, и хорошо, что Степан успел увернуться, иначе бы ноги перешибло. — Ты, придурок, а ну сядь! А вот этого делать не следовало. Не надо было орать на Гриню, который сразу осмелел, чуя поддержку мужиков. — Придурки мы, да? С придурков штрафы давишь, да? А что ты с умных берешь, а? Гриня орал и выдергивал из сушняка новый дрын. «Уймите вы его! Поговорить надо!» Мужики не шевельнулись. Гриня поднял над головой дрын и двинулся к Степану, обходя костер, странно припадая сразу на обе ноги. Несколько человек двинулись за ним. Краем глаза Степан успел заметить. Бородулин, а с ним и Петр, исчезли. Не было их на прежнем месте. Гриня со скаленными зубами, словно собирался кусаться, подходил ближе. Оскал этот, по-пьяному дикий, не оставлял никаких сомнений. Ударит. Степан попятился. Гриня, а следом за ним и мужики, прибавили шагу. Гриня дернулся, махнул дрыном. Степан, оберегая, скинулся в сторону, запнулся и во весь рост растянулся на песке. У костра захохотали. Дрын, оказывается, Гриня не бросил, только пужнул. Лучше бы уж ударил. Степан вскочил на ноги. И тут, вот же поганая душа, Гриня запустил дрын. От резкой боли под коленом Степан присел и не мог выпрямиться. Ногу как отсушило. «Да вы что, скоты! Я ж поговорить!» Короткая увесистая палка... Кто-то от костра бросил ее, ударила по лицу и рассекла лоб. Сейчас безнаказанность захлестнет мужиков и отшибет им последний разум. Степан вскочил и, припадая на отшибленную ногу, бросился к лодке. Вслед ему хохотали и кидали палки. Смех, бьющий в уши, палки, пролетающие с упругим фурканьем мимо, дикая боль под коленом и теплая кровь, стекающая по лицу — вот что получил он вместо разговора по душам. Гриня, алкаш, пропивший все на свете, пропивший даже память о своей дочке, Гриня, от которого осталась одна оболочка, и тот смеется над ним. Ну уж нет, что угодно, смеяться над собой он не позволит. Степан уже ничего не слышал, видел только костер, приседающего и хлопающегося поляшком Гриню, хохочущих мужиков, и не видел лишь Бородулина. Стоит где-нибудь в кустах, наблюдает. Смотри, сволочь, запоминай, чтобы и тебе неповадно было. Перевалился через борт лодки, выдернул из рюкзака брезентовую кобуру, и тяжелая ракетница матово сверкнула толстым стволом. Ствол беззвучно открылся, глянул круглым и тусклым глазом пустого канала. Злорадно усмехаясь, двумя руками ухватывая ракетницу, он медленно повернулся к костру. Ствол дернуло, глухо ударил выстрел, и зеленая ракета, царапнув песок, закувыркалась, обдавая все вокруг болотно-режущим светом. Гриня ужаленно подпрыгнул, взвизгнул тонким голосом и упал на четвереньки. Мужики шарахнулись, их шатающиеся тени лихорадочно заскользили по озаренному песку. Руки знали свое дело и действовали быстрее, чем соображала голова. Стреляную гильзу в лодку, новый патрон в канал, и вторая зеленая ракета врезалась в песок у самого костра, сыпанула искрами, искры эти раскидали мужиков в разные стороны. «Гад, по людям! Стой! Степан! Хватит! Хватит!» Истошные дурные голоса захлебывались от страха, но Степан их не слышал, ослепленный кувыркающимся светом ракеты. Пригибая головы, пугливо кидаясь из стороны в сторону, мужики вламывались один с другим в забоку, и в ветельнике стоял такой хруст, словно неслось лосиное стадо. Степан вставил третий патрон и поднял ракетницу вверх. Зеленая молния с упругим свистящим шорохом взмыла вверх, дрогнула в крайней своей точке, прочертила в темном небе дугу и неторопливо стала сваливаться вниз, отбрасывая на берег и на воду недолгий блуждающий свет. Возле костра никого не было. Степан забрел в опь, долго отмывал лицо, пригоршнями лил воду на голову и потихоньку начинал приходить в себя. Обмотал кое-как бинтом голову, присел на нос казанки и долго не мог выудить негнущимися пальцами папиросу из портсигара. Когда закурил и отдышался, стал ждать Бородулина. Не мог же тот просто так без призора бросить лодку. Папироса, докуренная до самого мундштука, пшикнула в воду. Степан поднялся, перемогая ноющую боль в ноге, перетащил невода к костру, облил их бензином из запасного бачка, но бросить в огонь не торопился, ждал, когда вылезет из кустов Бородулин. Тот появился не скоро. Незаметно и неслышно выскользнул из ветельника и остановился неподалеку. На его глазах Степан брал один невод за другим и осторожно, как стеклянную посуду, укладывал их в костер. Пламя, слизывая бензин, с треском подскочило вверх, мокрые невода зашипели и запыхали паром. Бородулин подвинулся ближе, и теперь они стояли со Степаном по разные стороны костра, разделенные жаром пламени, смотрели, как горят невода. Интересно, куда он Петра отправил? Вслед за мужиками или в засаду посадил? Оглядел ближние кусты, никого, ни стуку, ни грюку. Пошевелил палкой невода, подбросил сушняку и захромал к лодке. Бородулин потоптался и двинулся следом. «Зря, Степан Васильевич, ты со мной тогда не согласился. Ой, зря! Знаешь, где бы мужички у нас с тобой были? Во! В кулаке! Ни один бы не пикнул! А уж палками кидаться и в ум бы не пало!» Они сели, каждый на нос своей лодки. Степан снова полез за папиросами, а Бородулин взялся вытряхивать песок из комнатных тапочек. — Что молчишь, Степан Васильевич? — Да я сначала послушаю. — Хм, ну послушай. Вдвоем, говорю, мы бы с тобой, ох, что завернули. Отзаворачивался ты, Виктор Трофимович. Кончается твое время. Бородулин коротко хохотнул. Мое время, Степан Васильевич, никогда не кончится. Если только дураки да пьяницы на этом свете переведутся, я думаю, они и при коммунизме останутся. Значит, и я не пропаду. У Мишкам только крутить надо. А вот тебе голову свернут. Не мужики, так начальство. Давай раскинем. Выжил ты Ленечку со старицей. К слову сказать, обижается он на тебя крепко. Ладно, выжил. Поехали они к Головину и рыбачили сколько угодно. А тебе вместо ордена недовольство от начальства, ногу перешибли и блямбу на лоб. Какая выгода? Говорил Бородулин душевно и тихо, как отец с сыном. Но проскочило в последних словах неприкрытое раздражение. Вот оно что. Теряется Бородулин. Ума не приложит, с какого боку зацепить Степана. Начинает срываться, икру мечет, хоть и не показывает вида. Выходит он, Степан Берестов, что-то значит в этом мире. Ему стало легче. Выгода самая прямая. Рыбу-то не скупил сегодня у мужиков. А скоро они и сами продавать не будут. Раскусят. Вот увидишь, раскусят. Я уж позабочусь. Эта бабка надвое сказала, Степан Васильевич, кто кого раскусит. Молодой ты еще, людей не знаешь. А у каждого человека слабина имеется. Надо только ее нащупать. Уж на что тятя принципиальный был. В кабинет меня не пускал. Баба перевоспитала. Я к ней подход нашел. А она его напополам перепилила. Поглядеть со стороны, отец с сыном мирно беседует. Не шумят, не сердятся. Любота, да и только. Я одно знаю, Виктор Трофимович, что дожились мы до ручки. Я не ангел и не такой уж шибко идейный, но вот... Доперло, нельзя так дальше. Обрыв. Ладно, черт со мной, но следом сын идет. Его-то зачем под обрыв? Я это понял. И другие поймут. Не глупее меня. Поймут. Тогда тебе полная крышка. Бородулин снова коротко хохотнул. Тебя пока только одна моя старая дура поняла. Молится за тебя. Не вру ей Богу. Ну, а с ее понятием я еще долго жить буду. Бородулин поправил тапочки и полез в лодку. Степан подобрал мешки с рыбой, сбросал их в казанку и оттолкнулся от берега. Две лодки, оглушив безмолвную опь, потянулись к протоке. Степан вдруг вспомнил, что у костра остался ящик с вином. Что же, Бородулин не прихватил его? А, все ясно. Петр вылезет из кустов и приберет вино, а дядюшка к нему никакого отношения не имеет. Да, крепкий орешек, Виктор Трофимович. Васька крепко спал, столкав одеяло на пол и разметав по кроватке руки и ноги. Сладко причмокивал, плямкал припухлыми губами. Над кроваткой колебался сладкий и теплый запах, отдаленно напоминающий запах парного молока. Чутко сторожа свои движения, Степан опустился на колени, затаил дыхание и наклонился к самому лицу сына. Васька дернулся, махнул слабой сонной рукой, и мягкая теплая ладошка скользнула по щеке Степана. Он не отстранился, только притих и затаил дыхание. Васька почмокал губами, неразборчиво буркнул, отзываясь на свои детские сны, и повернулся на бок. Ворохнулся, устраиваясь поудобнее, и снова задышал легко и неслышно. А Степан, стоя на коленях, впитывал в себя его запах, его дыхание, и хотел, чтобы хоть немного оттаяло и отмягчело в груди, где все было сухо и жестко, как на выжженной зноем земле. А в памяти обрывками костер, шарахающийся свет ракеты, гриня, ползущий на четвереньках, его заячий визг. Страх смерти был в этом визге. Значит, боялся гриня, что Степан может выстрелить ракетой не только в землю. И не зря боялся. Лишь теперь дошло до Степана, что, схватываясь со злом, он теряет свою доброту и сам становится злее, будто жаркое пламя махнуло по зеленым веткам. Сжечь не сожгло, но скрутило и высушило. Стали ветки ломкими до стеклянности. Дотронься неосторожно, и хрустнут. И он не уходил, стоял на коленях перед спящим Васькой, желая прикоснуться к той доброте, какая изначально присуща каждому человеку от рождения. Ее нельзя терять. Если он потеряет ее, чему тогда научит сына? Злости? Но злости и так много в мире. Нужна доброта, не та, какую проповедует Александр, а та, которая умеет защищаться, но не дает помутиться разуму. Сегодня Степан вздрогнул, и острый холодок проскочил между лопаток. Сегодня он едва-едва не перешагнул черную черту. Злоба ослепила. Ему хотелось заплакать и облегчить душу, но... Глаза были сухи, а слезы перегорели. Поднял одеяло, расправил и укрыл Ваську. Тихо добрался до дивана, прилег, не раздеваясь, и долго смотрел в окно, за которым стояла в полный рост плотная темно-синяя ночь. Утром он поприскался под умывальником и без завтрака сразу же отправился в леспромхоз. Казанка в последнее время стала сильно протекать, и он хотел договориться с жестянщиком, чтобы тот ее капитально подлатал. У крыльца леспромхозовской конторы стоял знакомый УАЗик с нолями на номерах. Встречаться с Николаем, разговаривать с ним не хотелось, и Степан свернул с дороги на тропинку напрямик к гаражу. Но уловка не удалась. Николай увидел его из окна, вышел на крыльцо конторы и окликнул. Деваться некуда, не убегать же. И Степан, чертыхнувшись, повернул обратно и скоро уже был в кабинете тяти. Сам хозяин, извинившись, куда-то выскользнул, а Степан и Николай остались вдвоем. Сидели напротив друг друга, крепко упершись локтями в стол, тянули глухое молчание. Со времени нечаянной встречи в поезде они ничуть внешне не изменились, остались прежними, и в то же время были сейчас совсем иными. Смотрели так, словно ожидали один от другого внезапного нападения. Следили за каждым движением, готовые защищаться. Кто бы мог подумать, что так все вывернется? — А я к Сергею сегодня заезжал. Николай усмехнулся и сморщил носик. И вот какая история получилась. Выгнал он меня, запретил у него появляться. Что скажешь, Степа? Это его дело, он в доме хозяин. Николай резко, будто его шилом кольнули, вскочил со стула и забегал по кабинету. Внезапно остановился, сбиваясь, заговорил. Я ведь как думал? Думал, в одной упряжке пойдем. Радовался, что такая сила на помощь подвалила. А мы в разные стороны поползли, как та щука с раком. Что же вы меня отпихиваете? Я ворую? На чужом горбу еду? У меня душа омалинной не болит? А? Отвечай, не молчи, ну, говори. Степан хмуро глядел на бегающего по кабинету Николая, и ему казалось, что он слышит и даже видит насквозь все его мысли. Я тебя, Николай, насквозь вижу. Вы с отцовым народ хотите воспитывать, а самих себя переделывать не желаете. Для самих себя у вас всегда есть оправдание. Так мало этого. Надо, чтобы и другие оправдали. Так что одной упряжки у нас, видно, не получится. Николай развел руками. Ну, вот, угоди на вас, на всех. А Саня мне толкует, видел его сегодня, что я тебя с толку сбил, что из-за меня ты на весь свет обозлился. Попробуй, разберись, угоди на всех. А не надо угождать, и особо разбираться тоже не надо. Каждый по своему разумению решил. Знаешь, там у меня дело стоит, пойду. Степан вышел, тихо прикрыл за собой дверь, оставив Николая одного, и показалось, что он оставляет его там, в кабинете, навсегда.